Анна и Сергей Литвиновы. «Пока ангелы спят». Роман. Издательство «Эксмо Пресс», Москва, 2001 год. Читает Марина Ловейко. Всякое совпадение событий, описанных в данном произведении, с теми происшествиями, что имели место в реальности, совершенно исключено. Пролог. За 6 лет до описываемых событий. 10 миллионов долларов – это всего-навсего 5 дипломатов или 1 холщовый мешок. Босс, правда, ворчал: «Нахрена столько скопили? Не могли хотя бы по лимону возить?» Но грек предпочитал одну опасную ездку 10 менее рискованным. Он любил получать адреналин в больших дозах. Рейндж-ровер мягко стелился по влажному утреннему асфальту. 4 мужчин во главе с греком слегка расслабились до цели не больше 10 километров. Водитель уверенно держал 140. Он ехал по скоростному шоссе и совсем не ожидал, что с проселочной дороги выскочит на перерез джипу побитая жизнью зеленая копейка. Удар пришелся точно в бок рейндж-ровера. Джип отнесло к осевой. Копейку сила удара развернула и от чего-то поставила поперек рейнджу. Из раздолбанной машины вылезла дрожащая длинноногая красотка. Она схватилась за голову и безнадежно спросила: «Теперь вы меня убьете?» Охрана, вывалившаяся из джипа, пожирала глазами ее бесконечные ноги и стоячие грудки. Грек проглотил готовые сорваться матерные слова. Он подошел ближе. Глаза девчонки горели отчаянным страстным огнем. Грек успел представить, как он вонзается в нее и умер счастливым человеком. С охраной было покончено 2 мгновениями позже. Девушка встала с земли и принялась отряхивать одежду. Сердито сказала 2 мужчинам, только что опустившим автоматы: «Не могли аккуратней? Вы мне чуть голову не снесли, Робин Гуды». Наши дни. 15 апреля, суббота, 4 часа дня. Алексей Данилов. Бывают дни, которые запоминаешь надолго. Навсегда запоминаешь. И этот оказался именно таким. Хотя с утра ничто, ни единым намеком не предвещало, что жизнь моя совсем скоро изменится. Изменится радостно и трагически. События понесутся галопом, и сегодня выходной, и этот день я посвятил, как и положено, мужчине, своему автомобилю. К 3 я разобрал карбюратор, сменил жиклеры и промыл поплавковую камеру. Снова собрал, завел. Моя копеечка заработала как часики, тихо-тихо. Сосед Армен отсалютовал мне бутылкой пива: «Снимаю шляпу». Вместо шляпы Арменову голову украшал носовой платок с узелками на концах. Моего соседа во дворе не любят, обзывают хачиком. Вот ведь националисты. На самом деле Армен классный мужик, спокойный и умный, кандидат технических наук, между прочим. И живет в Москве дольше, чем иные прохвосты. Во всяком случае, дольше меня 3 раза, то есть вот уже 20 лет. Только он один из всего дома хоть немного разбирается в машинах. И двигатель у его 6-ки работает тихо, без перебоев. Стоял душевный весенний день, теплынь. Почки на деревьях набухали прямо на глазах. Такие редкие дни примеряют меня с Москвой. По детской площадке дефилировали старушенцы. Они бдительно наблюдали, не начну ли я мыть машину. Тогда бабульки тут же помчатся домой и станут звонить экологическим ментам. Безобразие! Гражданин Данилов загрязняет двор. а я ведь с ними всегда здороваюсь».